Именно у него в корпорации «Саммер» работалось тяжелее, чем где бы то ни было. Даже и как хозяин дома он имел небольшие странности, заставлявшие опасаться, не скроется ли за ними что-то еще. Кроме него и мистера Магуайра, в гостиной был еще только один мужчина, инженер Купер, пришедший со своей женой, та самая супружеская пара, с которой беседовала миссис Магуайр. Так вот, мистер Стоун, внимательный к любой из присутствующих женщин, умудрялся, однако, как-то не замечать тех редких случаев, когда и мистер Купер хотел вставить словечко. Но еще больше резало глаз то, что лишь только Стивен Магуайр заговаривал с кем-либо, кроме ближайших соседок по столу, мистер Стоун немедленно и во всеуслышание прерывал его какой-нибудь историей или же громко осведомлялся о чем-нибудь. В конце концов, Эмилине стало понятно, что других девушек тоже смущала такая грубость. Пытаясь скрыть свои чувства, они опускали глаза. Однако никто из дам хозяек ничего этого не замечал. В торце стола, через три человека от Эмилины, миссис Магуайр рассказывала миссис Купер, что она просто сон потеряла после своей поездки на юг. Когда все встали из-за стола, Эмилина гадала, что еще предстоит, и точно хотела лишь одного — пусть этот день никогда не кончается. Все собрались вокруг пианино, и под аккомпанемент миссис Магуайр запели рождественские хоралы. Но Эмилине это уже не доставило удовольствия. Она понимала, что скоро все кончится, и ее радость окрашивалась грустью. И мистер Стоун, и мистер Магуайр исчезли, но, если Эмилина правильно заметила, в разное время и через разные двери мелькнуло видение. Миссис Магуайр подходит и шепчет ей на ухо, чтобы она не уходила со всеми. Осталась. Конечно, этого миссис Магуайр не сделала. Но когда девушки расходились, она нашла случай поговорить с каждой в отдельности. Эмилине сказала, что понимает, до чего трудно в ее возрасте вдруг оказаться далеко от дома, и предложила, если нужна будет помощь, прийти прямо к ним. Услышав это, Эмилина просто растаяла от благодарности и, не зная, что же сказать в ответ, молча смотрела на миссис Магуайр, пока Хильда не подтолкнула ее, наконец, к выходу, сказав, что пора уже возвращаться домой, к миссис Басс. Впервые в присутствии Эмилины, называя хозяйку пансиона неискаженным полным именем. «Вы сейчас говорили о миссис Басс и не назвали ее ни одним из прозвищ», заметила Эмилина после того, как какое-то время они шли в молчании. Падал снег, и Лоуэлл покрылся плотной белой пеленой. Снежный туман окутывал водопады, но слышно их было так же отчетливо, как и всегда. Дальше, за водопадами, виднелся мост через реку Мерримак. «Айвори относится к ней как к подруге», — ответила Хильда. «Но ведь она и мистер Магуайр...» «Нет, это просто поразительно!» — раздраженно воскликнула Хильда. «И в доме Айвори, и на фабрике ты держишь все свои вопросы при себе, так что кроме меня никто в Лоуэлле даже не знает, какая ты приставучка!» Эмилина обиделась. Слезы выступили на глаза, но, к счастью, падающий снег мешал им с Хильдой толком видеть друг друга. Вечерний воздух был холоднее, чем обычно при снегопаде. Может быть, потому, что они только что вышли из теплого дома, а может быть, потому, что река была слишком близко. Она вспомнила Файет. Не грустно ли там Рождество от того, что ее нет дома? Мысленно она видела мать, одиноко сидящую у очага,